Вера Алексеевна была сильно заинтересована прибытием в осажденный Артур знатных иностранцев, к тому же представителей крупнейших заграничных газет. Особенно приятно было это еще и потому, что Вера Алексеевна впервые выступала в роли жены овеянного мировой славы и боевого генерала-адъютанта русского императора. Это весьма льстило ее самолюбию и заставляло особенно тщательно подготовиться к встрече интересных гостей. Сам генерал отсутствовал с раннего утра, объезжая форты и батареи. В ожидании его возвращения Вера Алексеевна решила принять их запросто в домашней обстановке. Дежурный ординарец, казак в передней, получил приказание пропустить гостей, не задерживая. Генеральша пригласила переводчиком князя Гантимурова, так как считала, что титулованный переводчик произведет сильное впечатление на корреспондентов и придаст импозантность ей самой. Нарядная Вера Алексеевна, не по годам моложавая и интересная, вышла в гостиную. Сахаров торжественно представил обоих иностранцев превосходительной хозяйки. Ламбреже с французской галантностью рассыпался в комплиментах по адресу порт-артурской героини, которой восхищается весь мир, ему вторил Эмерсон. Генеральша была приятно польщена и начала расспрашивать гостей о последних новостях. Завязалась дружеская беседа, во время которой Вера Алексеевна подробно сообщила о деятельности порт-артурского благотворительного общества, председательницей которого она состояла. Попутно она осветила положение в артурских госпиталях и указала общее число больных и раненых офицеров и солдат, что тотчас же было записано в корреспондентские блокноты. Для большей верности из штаба доставили точную ведомость всех госпиталей и вручили ее гостям. Затем вопрос, естественно, перешел на болезни в гарнизоне и причины их вызывающие. С печальным вздохом генеральша повествовала о свирепствующих в Артуре цинге, тифе и дизентерии. Причиной всего этого, конечно, является голод. Солдаты уже давно питаются кониной и не видят свежих овощей. Кроме того, со взятием водопроводного редута приходится пользоваться грязными дворовыми колодцами. Корреспонденты едва успевали записывать все эти сведения. Подробнейшая информация о состоянии города и крепости была закончена как раз к тому моменту, когда появился сам Стессель. В серой рубахе, в таких же брюках и высоких сапогах, с генерал-адъютантскими аксельбантами и георгиевским крестом на шее, высокий, плечистый, он имел весьма внушительный вид. Оба иностранца вскочили и удостоились крепкого рукопожатия. — Зачем? — Изволили пожаловать. — Что привело вас в Артур? Надеюсь, вы будете скромны и не проявите чрезмерного любопытства, — приветствовал их через переводчика генерал. — Что это за сволочи, что им тут надо? — спросил он по-русски Сахарова. Капитан поспешил объяснить Стесселю. — С ними нужно быть полюбезнее, Анатоль, — предупредила Вера Алексеевна. — Весь мир будет читать, что они напишут о нас. Я приглашу их к обеду. Накормим, напоим, они и нас помянут добром. — Не возражаю. — Приглашай. А заодно позови и наших генералов Фока, Никитина, Белого, Кондратенко. За обедом хозяева и гости обменялись приветственными тостами, плотно покушали и хорошо выпили. Эмерсон и Ламбреже старательно записали все меню обеда и вскользь осведомились у Стесселя, как долго может продолжаться оборона крепости.